хотелось вдумываться в то, что у них там между ними происходит. Это был яркий театр и хорошие актеры, вот и все. Это было зрелище, а суть пьесы в этом зрелище растворялась. Так вот, возвращаясь к тому времени, когда театральность заинтересовала всех поголовно, а не только меня, скажу, что лично мне хотелось постичь такую театральность, которая в первую очередь была бы внутренней. Внутренняя театральность – это не выпячивание театра как такового, а умение поставить перед актером острые гиперболические задачи. Хотелось постичь такой театр, в котором ничего нет, кроме двух актеров, умеющих вести сцену с такой остротой и ясностью внутренних задач, что больше ничего и не надо. Разумеется, это была полемика. Я привносил в свои спектакли все, что только мог. И все же зерно моих мечтаний заключалось в простоте и строгости формы при внутренней театральности психологического разбора. Итак, я говорил, что в то время, а время это растянулось на годы, мне все было ясно. Во-первых, новый реализм, а во-вторых, внутренняя театральность. Поскольку я написал об этом в прошедшем времени, то, разумеется, должно быть понятно, сейчас мне далеко не все так ясно. Как странно, еще говорят, что в человеке все происходит наоборот. Вначале неясность, а потом все больше и больше ясность. Даже иногда и мудрость. Ничего подобного. Причем, опять-таки, это зависит не только от человека, а от каких-то общих, в данном случае не только театральных, но и общественных условий. Иногда я с удивлением смотрю на сегодняшний зрительный зал. У меня создается такое впечатление, что я его абсолютно не знаю. Я не узнаю лиц. Разумеется, за 30 лет жизни лица должны бы измениться. Но дело не в этом. Изменился контингент. По-моему, в театр пошла широкая киноаудитория. Хорошо это или плохо, не знаю. Во всяком случае, эта аудитория видоизменяет театр. Раньше, когда я больше ходил в кино, я всегда ощущал, что попадаю в какую-то очень обширную компанию людей, для которых кино – дело проходное. Люди эти настроены легко, не снимают пальто, бегают в буфет, едят мороженое. Театральная аудитория всегда была серьезнее. Театральный зритель посещал спектакли постоянно, имел возможность сравнивать, сопоставлять. Он всегда тщательно выбирал то зрелище, на которое ему следует пойти. Новая, более широкая и, как я уже сказал, более легкая аудитория образовывается как бы случайно. И цели прихода в театр у нее более простые и легкие. Я часто слышу в фойе такую фразу: «Ой, я тут в первый раз». И это на Таганке-то, в театре, где, по моему разумению, театральные люди бывали постоянно. Или вот такая реплика после спектакля «Вишневый сад». «Не люблю серьезных вещей». Я бы, вероятно, очень расстроился, если бы услышал, какой плохой спектакль, как скучно. Но «не люблю серьезных вещей» — это что-то иное, особенно применительно к «Вишневому саду». Я не социолог, но долголетняя работа в театре позволяет мне сказать, что публика очень опростилась, стала менее интеллигентной. Уже несколько лет назад, работая на Малой Бронной, я стал замечать это изменение. Я иногда стою возле входа и смотрю на тех, кто проходит мимо билетеров. Раньше я всегда видел людей, жаждущих именно этого представления. Тут нельзя было ошибиться. Как нельзя ошибиться в качестве аплодисментов. Они могут быть бурными, но пустыми. Или же бурными, но наполненными.